Глава 16. Спала ли Ишудхара? Свасти никогда не ходил в школу. Его семья была слишком бедна. Суджата научил его основам чтения и письма, но ему все еще не хватало умений и слов. Рассказывая о Будде, он иногда останавливался, не в силах найти нужные слова. Его слушатели помогали ему. Кроме Ананды и Рахулы, еще двое пришли послушать его историю. Одной была старшая монахиня по имени Махапраджапати, а другим – 40-летний монах, которого звали Асаджи. Рахула познакомил их со Свасти, и Свасти с удивлением узнал, что Махапраджапати – это королева Готами, вырастившая Будду. Она была первой женщиной, принятой в сангху Будды, и теперь являлась настоятельницей над 700 монахинями. Она только что приехала с севера, чтобы посоветоваться с Буддой относительно заповедей для бхикшуни. Рахула познакомил Асаджи и Свасти. Глаза Свасти загорелись, когда он узнал, что Асаджи был одним из тех 5 друзей Будды, которые практиковали аскезу рядом с родной деревней Свасти. Будда рассказал, что... Он рассказывал, что когда его друзья увидели, что он отказался от самоистязаний, пьет молоко и рис, они оставили его и ушли. Свасти было интересно, как Асаджи стал учеником Будды и появился здесь, в монастыре бамбукового леса. Он решил расспросить Рахула об этом позднее. Бхикшуни Готами помогала Свасти, когда он не находил слов. Она интересовалась всеми подробностями. Свасти эти детали казались неважными, но, несомненно, они были значимы для нее. Готами расспрашивала, где он собирал траву куша, которую Будда использовал как подстилку для медитации, и как часто Свасти приносил траву. Она хотела знать, оставалось ли буйволам достаточно еды на ночь после того, как он отдавал Будде эту траву? Наконец она спрашивала, бил ли когда-нибудь Свасти владелец буйволов. Можно было еще о многом рассказывать, но Свасти попросил разрешения остановиться и пообещал продолжить на следующий день. Но перед тем, как уйти, он спросил, можно ли ему будет задать Бхикшуни Готами несколько вопросов. Она улыбнулась и сказала, спрашивай смелее. Я буду очень рада, если смогу ответить на твои вопросы. Свасти давно вынашивал эти вопросы. Прежде всего, действительно ли спала Яшодхара или только притворялась спящей той ночью, когда Сиддхартха покидал дворец? Свасти также хотел знать, что сказали король, королева и Яшодхара, когда Чанна возвратился с мечом, ожерельем и локонами волос Сиддхартхи. Что произошло в семье Будды за 6 лет его отсутствия? Кто первым услышал новость о том, что Будда отыскал путь, кто первым приветствовал Будду, когда он вернулся в Капилавастху, и вышел ли весь город встречать его. «А у тебя много вопросов», — с улыбкой воскликнула Бхикшуни Готами. «Позволь мне ответить на них коротко. Прежде всего, спала ли Яшодхара или нет? Если ты хочешь знать наверняка, ты должен спросить Яшодхару. Я думаю, что она не спала». Яшодхара сама приготовила Сиддхартхе одежду, шапку, обувь и положила их на кресло. Она приказала Чанне приготовить кантаку. Она знала, что принц уйдет этой ночью. Как же могла она спать? Я думаю, что она только притворялась спящей, чтобы избежать боли прощания. Ты еще не знаешь Яшодхары, Свасти. Но мать Рахулы – это очень решительная женщина. Она поняла намерение Сиддхартхи и от всего сердца поддержала его. Я знаю это лучше, чем кто бы то ни было, так как я самый близкий человек после Сиддхартхи для Яшодхары. Бхикшуни Готами рассказала Свасти, что на следующее утро, когда обнаружилось, что Сиддхартха ушел, все, за исключением Яшодхары, были потрясены. Король Шутханхана впал в ярость и кричал, обвиняя всех в том, что они не предотвратили уход принца. Королева Готами сразу же побежала искать Яшодхару. Яшодхара сидела в одиночестве и тихо плакала. Группе верховых были посланы на поиски с приказом найти принца. Группа, приехавшая на юг, встретила Чанну, ведущего к Антаку. Чанна отговорил их от продолжения поисков. Он сказал, пусть принц спокойно следует своему духовному пути. Я плакал и умолял его, но он полон решимости отыскать путь. В любом случае, он уже далеко отсюда, в лесу, в другой стране. Вы не сможете найти его. Чанна вернулся во дворец и три раза поклонился до земли в знак раскаяния, достал меч, ожерелье и волосы Сиддхартхи и передал их королю. Королева Гатами и Шадхара в это время находились рядом с королем. Увидев слезы Чанны, король не стал упрекать его, а спокойно расспросил о том, что произошло. Он приказал Чанне отдать ожерелье, меч и волосы Шадхаре на хранение. Тоска окутала дворец. Потеря принца была подобна потере дневного света. Король надолго удалился в свои покои и отказывался выходить. Почти месяц министр Виссамитра должен был вести все дворцовые дела от его имени. Кантака, вернувшийся в конюшню, отказывался есть и пить и умер через несколько дней. Ишадхара разрешила похоронить коня, и Чанна, переполненный горем, сжег его останки. Фикшуни Гатами рассказывала, пока не прозвучал колокол. Все испытали разочарование, но Ананда сказал, что не следует пропускать медитацию, какой бы интересной ни казалась история. Он предложил всем собраться на следующий день в его хижине. Свасти и Рахула поклонились Бхикшуни Гатами, Ананде и Асаджи. И вернулись в хижину своего учителя Шарипутры. Двое молодых людей шли бок о бок, не произнеся ни слова. Затихающие звуки гонга сливались в волны, набегающие одна на другую. Свасти следил за дыханием и беззвучно читал Гата колокола. «Слушай, слушай, этот замечательный звук возвращает меня к моей истинной сущности», —